Глава вторая. В путешествии по железной дороге, конечно, есть своя прелесть, особенно если едешь за казенный счет и подальше от фронта. Но все-таки есть одно неудобство. 3% с разбегу попытался заскочить в уже тронувшийся вагон, но первая попытка не удалась. От насыпи до пола теплушки было больше 1,5 метра. «Затаскивай!» – скомандовал Вова и пошел на вторую. На второй раз Михаил Михайлович подхватил его за шиворот и втянул в вагон. «С облегчением!» — приветствовали Лопухова сослуживцы. «Отвалите, уроды!» — мысленно огрызнулся Вова и подтянул спадающие штаны. «А что делать? Никаких удобств, кроме 3-этажных деревянных нар, теплушка предоставить не могла. Некоторые ухитрялись все сделать на ходу, но пока эшелон без остановок полз по малому кольцу окружной дороги, двери теплушек были закрыты, столица как-никак. Приходилось терпеть. Когда поезд вырвался, наконец, из бесконечной череды идущих подряд подмосковных станций, двери открыли, и народ потянулся к ним. На первой же остановке из вагонов к ближайшим кустам сыпанули самые терпеливые. А эшелон возьми, да и тронься в самый ответственный момент. По сравнению с первыми днями своего пребывания, 3% существенно поднялся. Вещмешок, правда, весьма тощий, лопатка, шинель, противогаз. Вот только толку от этого шматья не было. Никакой возможности пустить его в оборот не представлялось. У всех была точно такая же амуниция. К тому же их строго предупредили, что бывает за потерю военного имущества в военное время. А по прибытии на место все это придется таскать на себе. Вова со вздохом припомнил объемистый багажник своего Мерина. Между тем внизу чернявый, цыганистый парень, собрав вокруг себя благодарных слушателей, активно жестикулируя, в лицах расписывал собравшимся, как он лихо отжигал на сеновале с какой-то манькой. Извечные темы солдатских разговоров — бабы, водка и довоенная жизнь. Вова прислушался. Сеновал и всего 4 позы. Нет, это не Париж и даже не Москва. Отдать бы чернявого в обучение Изольде с Ленинградки на 2 часика. Она бы ему такое показала. Ах, Изольда, Изольда, сахарные губки, толстая задница. Не женщина, а ходячая камасутра, точнее, стоящая на обочине шоссе уже 20 лет. На этой камасутре бабу просто переклинило. Стоп. Камасутра. Они же здесь ничего не знают. Нет, специалисты по Индии, конечно, знают, но широким народным массам сие знание еще где-то 1/2 века будет недоступно. А что если приобщить едущих в теплушке красноармейцев к сексуальной культуре прошлого? Прямо сейчас? Вова соскользнул с нар, вклинился между собравшимися и, выбрав подходящий момент, вставил реплику. «А я книжку читал. Камасутра называется. Так там 64 способа описано». Сам Лопухов ничего не читал. Других дел по горло было, но от Изольды слышал достаточно много, а на память не жаловался. 64! — удивился кто-то из красноармейцев. «А сам сколько пробовал?» «Где-то 1/2», — приврал Вова. «Брешешь!» — не удержался цыганистый. Лопухов по привычке чуть не забожился, но вовремя вспомнил, в какой компании находится. Честное Комсомольское тоже не прокатывало, он и пионером-то никогда не был, не успел. «Чтоб я сдох!» — выкрутился Вова. 64, я отвечаю». «А ну, давай, рассказывай!» — потребовали собравшиеся. Прежний оратор был низвергнут с площадки и остался на задворках. К счастью, от Москвы до места назначения эшелон полз меньше суток. К концу пути находившихся в теплушке вместе с Вовой в Индию посылать было рановато, но уж Европу бы они смогли удивить, по крайней мере, хотя бы теоретически. Вот только дойти до этой самой Европы удастся мало кому из пехотинцев 41-го года. От городского вокзала до места назначения 10 км топали пешком. Стрелковая дивизия, в которую была направлена маршевая рота, разворачивалась на базе запасной стрелковой бригады. От городского вокзала до места назначения 10 км. Развертывание проходило практически в чистом поле, где стояли 50-местные брезентовые палатки. Рядом небольшой лесопарк, в паре километров река. Вновь прибывших прогнали через санпропускник, и к строю зачастили покупатели из местных частей. Увы, все Вовины попытки пристроиться на теплое тыловое место потерпели крах. Такие подразделения, как полевой хлебзавод или станция полевой почты, уже были укомплектованы полностью. Требовались водители, механики, сапожники, наконец, но этим профессиональным требованиям Лопухов не соответствовал. Попробуй только заяви он об умении водить машину, сразу потребует удостоверения на право управления автомобилем. А если попробует проверить навыки, то он спалится еще на кривом стартере, которым ни разу в жизни не пользовался. И про диплом, оставленный дома, стоило помалкивать. Нет, диплом был настоящий, ни одной купленной тройки, денег на взятки у Вовы тогда еще не было. Но не предъявлять же бумагу с двуглавым орлом этому капитану, набирающему людей в автобат. Да и вообще, зилы и камазы, которые они изучали, казались верхом совершенства по сравнению с нынешними ЗИСами и ГАЗами. И старенький Мерс с его АБС, ПБС, ЕСП, ГУРом, электропакетом, кондеем и прочими примочками выглядел почти космическим аппаратом. Поэтому 3% лихо скатился с горки дивизия, полк, батальон, рота, взвод, отделение в самый низ военной пирамиды Красной Армии. Точнее, катился Михаил Михайлович Федоров. Здоровенный красноармеец, выделяющийся в любом строю не только ростом, но и шириной плеч, моментально привлек внимание будущих командиров и потащил за собою Вову. Оба попали в отделение младшего сержанта Акимова. В отделении было 13 человек. Во взводе, состоящем из 4 отделений, больше полусотни, а в роте больше 160. Рота занимала 2 палатки с 3-ярусными нарами. Если с кадрами был полный комплект, то с оружием для этих кадров было плохо. Все запасы, подготовленные для развертывания частей в западных округах, достались немцам. Производство только переходило на военные рельсы. Винтовки выгребали в тыловых частях, у Вохры, где только могли, но его все равно не хватало. На всю дивизию не было ни одного положенного по штату автомата. И пулеметов тоже не хватало. К несчастью для Лопухова, пулемет в их отделении был. На вопрос «Сможешь?» Федоров ответил: «А чё? Смогу. У меня и второй номер, считай, уже есть. Правда, Вова?» Вова открыл рот, чтобы решительно откреститься от этой чести, но в этот момент Михаил Михайлович дружески хлопнул его по спине своей лапищей. Так ни слова и не сказав, Лопухов закашлялся, что было воспринято всеми окружающими как согласие. Ему тут же вручили металлический короб с 3 дисками, который он теперь постоянно должен был таскать с собой. На следующий день вновь прибывшие познакомились со своим ротным командиром, старшим лейтенантом, носящим неблагозвучную фамилию Хамин. Свою фамилию он оправдывал на все 100. Это был величайший знаток сексуальных позиций, куда там Изольде с ее 20-летним опытом. Марш-броски, физо, тактика и любимая ротным строевая. Командир имел свою роту раз по 10 на дню, как минимум. По взводной по отдельно, в простой и извращенной форме, а многих неудачников дрючил индивидуально. Вова, например, поздно углядел начальство и опоздал с переходом на строевой шаг. Лечь встать! Я тебя научил, Лопухов, родину любить и начальство уважать! Лечь встать! Отдание чести, начальник справа! Шагом! Марш!» Мокрый как мышь, Вова не знал, что ему делать. То ли упасть в обморок, то ли кинуться на начальство с кулаками. Но у лейтенанта в кобуре наган и вид дергающегося от попадания пуль тела дезертира так и стоял перед глазами. «На шпалу рубится, сволочь!» — заметил один из красноармейцев. «Хлебнем мы еще с ним!» Этот успел немного застать зимнюю войну, дембельнуться летом 40-го и спустя год опять оказаться в строю. Старшина брал пример с ротного. После 15-километрового марш-броска, еле переставляя ноги, рота идет в столовую на обед. «Песню запевай!» В ответ тишина. Горло у всех пересохло и просто не до пения. Старшина, отсидевшийся в расположении, этого понимать не хочет. «На месте! Стой! Кругом! Шагом! Марш!» Рота возвращается назад на 500 метров, а обеденное время идет. «Кругом! Шагом! Марш! Песню запевай!» Дальневосточная, опора прочная. Союз растет, растет непобедим. Заводит охрипшим голосом ротный запевала. «Что нашей кровью, кровью завоевано, мы никогда врагу не отдадим». Подхватывают остальные. Рота идет на обед. Кроме того, чтобы носить короб с дисками, в обязанности второго номера входило снаряжение дисков патронами. Старшина отсыпал полсотни золотисто-блестящих патронов. Федоров почти торжественно вручил диск. Вова повертел в руках черный плоский блин. «Ну и что с ним делать?» «Тренируйся!» Диск состоит из двух половин. Нижний, которая неподвижно крепится на пулемете, и верхний, вращающийся относительно верхней под действием спиральной пружины. Принцип снаряжения лопухов выяснил быстро. Надо перевернуть диск окном подачи вверх. Одной рукой держишь верхнюю половину диска, второй вращаешь нижнюю, но для того, чтобы сдвинуть ее с места, нужно утопить внутрь торчащую из окна фиговину, которую первый номер заумно назвал «задержкой спиральной пружины». А дальше просто. Берешь третьей рукой патроны и по одному вкладываешь их в приемник между зубцами. Вся проблема в отращивании третьей руки. Поэтому первый раз диск набивали вдвоем, Вова вращал, а Федоров вкладывал патроны, протирая их промасленной тряпочкой. «Отпускай осторожно», — скомандовал Михаил Михайлович. 3% ослабил хватку, половины диска сдвинулись, и крайний патрон занял положение в окне подачи. «Надо бы верхнюю половину упереть во что-нибудь, тогда и одному можно справиться. Вот только во что? Не в грунт же, мигом земли в диск набьется». Решение данной проблемы Вова решил отложить на будущее. Если без патронов диск тянул на килограмм с копейками, то снаряженный — на все 3. И таких дисков было 3, плюс сам короб. Итого 10 можно смело писать. А еще фляга, лопатка, противогаз, сидр, наконец. Получалось совсем грустно. Хорошо, собственной винтовки не было. Это еще 5 килограммов вместе с патронами. «Теперь смотри и запоминай, может, самому придется». Федоров вставил вилку в пазы выступа на кожухе ствола пулемета и ударом ладони сверху закрепил диск на оружии с зацепом защелки. «Чтобы снять диск, нужно эту защелку оттянуть назад, за уши, после чего снять диск движением вверх». Диск оказался у него в руках. «Только снимать и ставить диск лучше при взведенном затворе, понял?» «Да понял, понял. Не дурнее паровоза». «Дальше тренируйся сам», — напутствовал его первый номер. А вот это занятие Вову ни хера не прикалывало. Не хотел он иметь ничего общего с этой тарахтелкой, тем более находиться с ней в одном окопе, когда начнется. Фрицы же таких шуток не понимают, когда их на нейтралке из пулемета поливать начинают. Они же и в ответ вмазать могут, да так, что мало не покажется. Уж лучше сидеть с винтовочкой где-нибудь в стороне, и лучше в окопе полного профиля, и чтобы ход сообщения подальше в тыл наличествовал. Но ничего не могло испортить ему настроение. Сегодня он первый раз заступал в наряд по кухне. От уже там побывавших он знал, что работа предстоит нелегкая, но повара кухонный наряд дополнительно подкармливают. Оставшиеся 3 патрона он сунул в свой вещмешок и забыл про них. Картошка была мелкая, к тому же прошлогодняя, а выданные кухонному наряду ножи тупыми. Проще было нарезать корнеплоды параллелепипедами, но тогда получалось, что количество начищенной картошки равняется количеству отходов, а это существенно сокращало и так небогатый килокалориями рацион красноармейцев. Вот и сидели, чистили, на глазки и прочие мелочи не обращали внимания, сдабривали процесс солдатскими шутками и разговорами о довоенной жизни. К 3 часам ночи Лопухов натер на руках мозоли и уже готов был грызть проклятые клубни зубами, царапать ногтями. Но тут она закончилась, и они побрели в свою палатку. До подъема оставалось еще целых 3 часа. Очередная неприятность ожидала Вову, когда он, сменившись снаряда, переваривал набитую в живот перловку. Он был сыт и счастлив, хотя и устал, шевелиться не хотелось совсем. Но тут рота вернулась с огневой подготовки, и Федоров сунул ему пустой диск. — Посмотри, вроде земля попала, почистить надо. А мне еще пулемет разбирать, собирать. Пришлось самому. Позаимствовав у первого номера отвертку, Лопухов отвернул верхний винт. Дальше дело застопорилось. Закрайно у окна подачи не давало снять верхнюю крышку. Тогда Вова повернул крышку на полоборота и потянул вверх. «О, мать-перемать!» Коварная пружина, вырвавшись на свободу, сильно саданула по левой ладони. Через пару минут боль почти утихла, зато диск наконец разобрался. Осталось только открутить задержку спиральной пружины, похожую на обычную гильзу, только стальную. Земли внутри почти не было. Так, несколько крупинок. Вова вытер песок, прошелся по внутренностям промасленной тряпкой, но как только перешел к сборке, дело застопорилось. Сначала свернуть пружину, а потом вставлять верхнюю крышку, или сперва вставить выступ крышки в петлю на конце пружины и только затем свернуть ее. После опробования всех вариантов Лопухов остановился на первом. Работать пришлось на ощупь. Вова мысленно пожелал конструктору здоровья и долгих лет жизни. Минут через пять крышка встала на место. Теперь надо создать усилие на задержке. Вова додумался вставить отвертку в отверстие верхней крышки и повернуть ее. Получилось полоборота. Лопухов попробовал усилие, слабовато. Пришлось поворачивать еще на один оборот. Упарился. Еще одна заковыка, как вкрутить задержку на место. Вова вставил на место винт, протолкнул задержку в окно подачи и попытался попасть винтом в отверстие. С десятой приблизительно попытки получилось, но тут выяснилось, что петлю он надел не той стороной. Пришлось выкручивать винт, переворачивать петлю и закручивать все обратно. Вова нашел добрые слова в адрес родственников конструктора. А тут и Федоров нарисовался. «Справился?» «Естественно». Гордо надулся 3%. Первый номер покрутил диск, проверил усилие. «Нормально. А с рукой что?» «А что?» Сквозь перемазанную ружейным маслом кожу на ладони наливался темно-синий бугор. Пружина вылетела. «Дуй в санчасть. Отделенного я предупрежу». Ладонь в принципе не болела, если, конечно, ни за что ею не хвататься. В санчасти кисть отмыли, чем-то намазали, забинтовали и сказали через день прийти на перевязку. Под это дело Вова попросил себе освобождение от нарядов, хозработ, строевой и тактической. Фельдшер иронично хмыкнул, но бумажку написал. «Ладно, гуляй». 2 дня Лопухов блаженствовал, только взгляды старшины, полные жажды Вовиной крови, портили ему жизнь. Но через 2 дня повязку сняли, и старшина свое взял. «Лопухов! Я! На разгрузку боеприпасов!» Не мог понять странный человек, что Вовин организм для поднятия и переноски тяжестей абсолютно не предназначен. Ему такие нагрузки противопоказаны. Ладно бы еще продовольствие разгружать, там всегда можно чем-нибудь поживиться. А кому, спрашивается, нужны эти тяжеленные ящики с патронами? После отбоя Вова едва дополз до койки. Все тело ломило, и он не сразу провалился в спасительный сон. Но стоило ему закрыть глаза, как тут же заорали «Рота! Подъем!» Лопухов, не торопясь, выбрался из-под жиденького красноармейского одеяла. Спину ломило, руки ныли. «Лучше б я там сдох!» «Где там?» — не понял влезающий в гимнастерку Федоров. «Там!» — ответил Вова. «В другой жизни!» «Не обращай внимания!» На утреннем разводе роту обрадовали. Ей первой предстояли занятия по борьбе с танками. Вова помнил, что пару лет назад видел по ящику, как приплюснутый танк перебирается через окоп, в котором за несколько секунд до этого прячется солдатик. После прохода танка солдатик выныривал из окопа и бросал что-то вслед танку. С виду не очень страшно, но как только 3% представил лязгающие над собой гусеницы и обрушивающийся сверху грунт, а если края окопа после нескольких проездов не выдержат, и танк осядет глубже, В нижней части живота возникли неприятные ощущения, а ноги сами уже выполняли команду «Направо!». Роту привели на окраину городка, где уже был вырыт окоп. Вове он сразу показался недопустимо мелким, но его предположение «углубить» поддержки у ротного не нашло. А в остальном все было как по телевизору, кроме танка. В полусотне метров на деревянных лыжах стоял фанерный макет, собранный на деревянном же каркасе. От макета к окопу тянулся длинный трос, прицепленный к полуторке, стоявшей за окопом. По команде грузовик начинал движение, разгоняя прицепленный макет до вполне приличных 20 км в час. Макет перескакивал через окоп, и в него летела сначала бутылка с водой, а потом макет гранаты. После чего танк дружно тащили назад, растягивая трос. Все ничего, но таскать макет упарились. Наконец пришла и Вовина очередь. «Лопухов, на исходную!» Вове вручили бутылку из прозрачного стекла, заткнутую деревянной пробкой и притертую куском газеты, а также макет гранаты, подозрительно напоминавший такие же, пылившиеся в каморке при спортзале Вовиной школы. Вова спрыгнул в окоп, присел. Взвыл мотор полуторки, трос натянулся, и сверху проскрипели деревянные лыжи. Вова высунулся, размахнулся, и бутылка глухо стукнулась о фанерный лист на корме танка. Есть! А вот граната не долетела, буквально на какой-то метр. Тем не менее, удовлетворительно Вове поставили. После обеда опять была строевая. На вопрос, зачем нам столько строевой, младший сержант ответил коротко: «План такой». Если бы этот план доверили составлять Вове, он бы такой план написал. Такой план, ну просто... «Лопухов, ножку тяни, ножку! Высота подъема не меньше 30 сантиметров!» «Тьфу ты, черт!» — опять замечтался. «Рота! Левое плечо вперед! Марш! А куда деваться? Армия, да еще и красная! Левой! Левой! Левой!» В этой жизни все когда-нибудь заканчивается, и хорошее, и плохое. Причем иногда, когда плохой период заканчивается, ты понимаешь, что на самом деле это был хороший. Бывает и наоборот, но это крайне редко. Такие мысли пришли в голову красноармейцу Лопухову, когда подняли полк по тревоге, выдали сухой паек на 3 дня, перевели на железнодорожную станцию и погрузили в эшелон. С одной стороны, жизнь изменилась к лучшему, никто не гоняет тебя в наряды, ни строевой, ни тактической, ни даже политической. Лежи себе на нарах, плюй в потолок. Все так. Но от этого лежания лезли в голову нехорошие мысли. Эшелон-то шел на запад, к фронту. А что ждет его на фронте? Смерть? Нет, это в его планы не входило. Плен? Уж лучше сразу сдохнуть. По крайней мере, мучаться долго не придется. Дезертировать? Вова огляделся вокруг. «На ходу не сбежишь. Да и куда потом? Без денег, без документов, приткнуться некуда. Безнадега. Остается как барану таскать свой короб с дисками и надеяться. Неизвестно, правда, на что. Каков шанс пехотинца из 41-го дожить до победы, он, к сожалению, представлял». «Чего, Смурной?» На нары к Лопухову подсел ветеран финской. «А чему радоваться? Не к теще на блины, на фронт едем». «А по мне так лучше на фронт, чем к теще», — рассмеялся красноармеец. Только заметил Вова, что смех этот малость натянутый, мало кто мог веселиться от души в такой ситуации, хотя были и такие. А вообще народ вел себя по-разному, кто-то замыкался в себе, уползал в дальний угол, но в маленькой теплушке об уединении можно было не мечтать, другие напротив — демонстрировали повышенную общительность, на люди лезли. Вова относился к первым. «У меня ведь даже оружия нет», — пожаловался Лопухов. «Не боись, живы будем, не помрем. И об оружии не горюй, легче топать будет. А после первого боя этого добра на всех хватит, еще и останется». Если последней фразой он хотел подбодрить Вову, то вышло скорее наоборот. Некоторые втихаря распатронили сухпай, хоть команды и не поступало. Вова не стал подчиняться собственному желудку и от этого действия воздержался. Неизвестно, как оно будет дальше. Эшелон шел 2 суток. Полз, летел, отстаивался на запасных путях, менял паровозы. Малоярославец, Калуга. В Сухиничах эшелон повернул на 90 градусов и пополз на северо-восток. Десятка через 3 километров полк выгрузили из эшелонов. Дальше шли пешком до самой ночи. Едва стих шум, пылящий по проселку колонны, когда Вовиных ушей донесся странный низкий гул. «Это что шумит?» — поинтересовался он. «Канонада! Фронт рядом!» — пояснили ему. «А рядом это сколько?» «Километров 20-30». На месте ночевки Вова заметил, как некоторые красноармейцы выбрасывают свои противогазы. «А они все равно не секретные», — пояснил Федоров. «Вот за секретные могут сгореть, а за эти...» Подумав, Вова выбросил свой. Все легче идти. Однако с утра его ожидал большой облом. В пустую противогазную сумку ему сыпанули пару сотен патронов на глаз, без счета. Этот груз не добавил легкости шага, а низкий гул становился все ближе и ближе. Вове даже казалось, что он различает отдельные разрывы. Около полудня полк остановился на привал. Наворачивая рыбную консерву с ржаным сухарем, Лопухов обратил внимание, как вдруг забегали командиры. Наверное, случилось что-то. Появился лейтенант Хамин. «Рота, стройсь!» Торопливо запихнув в рот остатки сухаря, Вова встал в строй. «Направо! Шагом! Марш!» Свернув с дороги, рота минут 20 двигалась по редкому лесу. Но вот лес сменился кустарником, за кустарником открылось поле, а за полем маячили крыши небольшой деревеньки. «Вещмешки и скатки оставить на месте!» По команде ротного бойцы начали освобождаться от лишнего груза. Лопухов тоже облегченно избавился от натершей шею шинели и лямок своего сидора. Сумку с дисками и противогазную сумку с побрякивающими на каждом шагу патронами пришлось оставить. «Вперед! В атаку! Ура!» «В какую такую атаку?» Вова еще ничего не успел понять, но первый номер уже подтолкнул его вперед. «Пошли!» Это «а-а-а» давило на уши и мешало соображать. Поначалу они с Федоровым оказались посреди бегущих красноармейцев, но понемногу спины бегущих впереди начали исчезать, и вот впереди осталась только широченная спина первого номера. Когда они добежали до крайнего дома, Вовины легкие норовили выпрыгнуть из организма. Михаил Михайлович плюхнулся на землю около угла дома, высунул за угол ствол пулемета и дал короткую очередь. Вова, привалившись к бревенчатой стене, пытался восстановить дыхание. Первый номер мочугнулся, и пулемет коротко громыхнул еще раз. «Вставай! Пошли!» Федоров, пригнувшись, перебежал на другую сторону деревенской улицы. Вова едва поспевал за ним и не думая пригибаться. Потом они перебрались через забор, пробирались по задворкам, ползли по каким-то грядкам. Вова отстал и потерял первого номера из виду. Немного полежал между грядками, отдохнул и смог найти Федорова по звуку. Тот как раз добивал первый диск. «Где ты бродишь?» «Отстал я!» «Отстал! Диск давай!» Михаил Михайлович сменил диск, но стрелять больше не стал. «Ушли, гады!» «Кто ушел?» — не понял Лопухов. «Немцы! На! Набивай!» Вова взял пустой диск и занялся привычным делом. Только сейчас до него дошло, что страшные немцы были очень близко, чего он абсолютно не ожидал, но почему-то ушли. Просто немцев в деревеньке было очень мало, и отразить атаку целой роты они никак не могли. Немного постреляв, немцы удрали, бросив посреди улицы неисправный мотоцикл с простреленным баком. Бак прострелили сами немцы, рассчитывая, что вытекающий бензин загорится, но он не загорелся, и мотоцикл остался стоять посреди темного, остро пахнущего пятна, питавшегося в сухую землю бензина. Подтянувшиеся красноармейцы уже обследовали трофей, но ничего интересного, кроме набора инструментов, не обнаружили. То, что первоначально приняли за ведро с крышкой, оказалось немецким противогазом. И тут Вове приспичило. Он зашел в ближайший двор, пристроился к углу, расстегнул и с воплем вылетел обратно. «Ты чего?» — удивился Акимов. «Там труп!» «Чей?» «Немецкий». «Пошли, посмотрим», — предложил Федоров. «Мотню застегни», — посоветовал Акимов. Смотреть на убитого сбежалась треть роты. Труп в мышастой форме спокойно лежал там же, где Вова чуть не справил на него малую нужду. Простреленная голова в луже запекшейся крови. Рядом лежала немецкая винтовка. Именно она привлекла внимание сержанта. Федоров заинтересовался содержимым вражеского ранца. Несвежее нательное белье и фрицевские мыльно-рыльные бросили рядом с хозяином. Туда же отправились письма и семейные фотографии. По рукам пошла пачка галет, которую тут же распотрошили. Вове и кусочка не досталось. Банку консервов «Мой фриц, мои трофеи» прибрал себе Федоров. Больше ничего интересного не нашлось. «Бабах! Бах! Бах! Немцы!» Обратно к спасительным кустам добежали быстрее, чем шли в атаку. Немцы больше не стреляли. У брошенных скаток и вещмешков собралась только половина роты. Ротный тоже исчез. Командование ротой принял взводный номер раз. Через час пришел приказ окопаться. Михаил Михайлович и Вова начали вгрызаться в землю своими кургузыми лопатками. Понемногу начали собираться остальные, но человек 20 так и не досчитались. Кухня вечером не прибыла, и пулеметчики приговорили трофейные консервы с ржаными сухарями. Оказался колбасный фарш. «Вкусно!» — отметил первый номер, запивая ужин водой из фляги. «М-м-м-м-м», — согласился еще жующий Вова. Деревенька осталась немцам. Командир роты появился только на следующий день. Где он ночью шлялся, никто спросить не рискнул. Хамин прошелся вдоль позиции роты, наорал на подчиненных, раздал взыскания. Заметив шевеление на позициях русских, немцы засадили в их направлении длинную пулеметную очередь. Пули пошли не над землей, а выше, защелкали по кронам деревьев. От этого создалось впечатление, что стреляют не только спереди, но и с боков, и сзади. Все пригнулись, закрутили головами, хотя и понятно, что в тылу только свои, но все равно неприятно. Дошла очередь и до пулеметчиков. «Вы где окоп вырыли, вашу перемать? Какой отсюда обзор? Где сектор обстрела?» Сталей отмерил полтора десятка метров от прежней и ткнул пальцем в землю. «Здесь копайте!» Чем прежняя позиция была плоха, Вова так и не понял. Обзор, сектора. Да ни хрена вроде не изменилось. На всякий случай глубоко копать не стали. Вдруг завтра опять позицию менять, или вообще в другое место пошлют, а то и в атаку. Бруствер, обращенный в сторону деревни, прикрыли дерном, хотя многие этим не озаботились, дав ротному еще один повод для разноса и построения многоэтажных конструкций с помощью великого и могучего. Сколько-то фильмов о войне 3% в детстве все-таки посмотрел. Во всех фильмах солдаты сидели в траншеях, глубоких таких траншеях, и дно у них было досочками выложено, и стенки каким-то плетнем укреплены, чтобы не осыпались. А тут понарыли каждый для себя каких-то ямок и сидят в них. Соединять их между собой траншеи никто не пытался, да и приказа такого не было. Пулеметчикам проще, они хоть поговорить друг с другом могут, остальным до вечера в своих ячейках сидеть. С другой стороны, начальство тоже не беспокоит. Лафа. Вечером старшина с кухни приедет. Однако просидеть весь день безвылазно не удалось. Первым не выдержал Михаил Михайлович. «Ты тут смотри, а я пошел!» И, пригибаясь, рванул по кустам в ротные тылы, приперло человека. Лопухов, выполняя приказ, сначала просто смотрел, потом смотреть надоело, и он взялся за шейку приклада. Тяжелый гад! Прижал приклад к плечу, заглянул в прорезь прицела. До крайних домов отсюда метров 500-600, для пулемета самое то, и прицел уже заранее выставлен. 3% поворачивал стволом вправо-влево. У немцев тишина, никакого движения. А ведь они где-то там. И пулемет, который утром полоснул по позициям роты, сейчас также смотрит своим пламегасителем на восток. Вова вдавил предохранитель и потянул спусковой крючок. Спуск поддался легко, затвор-то не взведен. Играться с пулеметом быстро надоело, и Лопухов опустил приклад. А там и первый номер вернулся. «С облегчением, Михаил Михайлович!» Федоров на подобные подколки не реагировал, он их просто не замечал. «Как обстановка?» — поинтересовался он. «Нормально. Не видно никого и ничего». В этот момент с немецкой стороны сухо треснул одиночный выстрел. В кустах с нашей стороны произошла вспышка активности, но все быстро стихло, народ попрятался по своим ячейкам. «Снайпер!» — заметил Михаил Михайлович. «Не повезло кому-то! И ты башку за бруствер убери! Чего вылез?» Голову Вова спрятал, не казенная все-таки. Часа три все тихо сидели по своим ячейкам. Потом у одного возникли срочные потребности, и он рискнул рвануть через простреливаемую полосу, за ним второй. Немцы подождали, а потом врезали из минометов. Сначала раздался странный свист, потом... Бах! Бах! Вова резко нырнул поглубже в окоп, Федор растащил пулемет с бруствера, больно стукнул Лопухова по плечу этой железякой. «Подвинься!» Двигаться было особо некуда. Здоровенный Михаил Михайлович, пулемет, ящик с дисками, два вещмешка. Места почти не оставалось, и Вова рискнул приподняться выше, тем более что мины рвались в стороне от их окопа. Бабах! Мина рванула где-то рядом. Ших! Ших! В нескольких сантиметрах от Вовиной головы взметнулся грунт, выбитый из стенки окопа. Да это же осколки! Сразу же захотелось каску на голову и окоп поглубже, а еще лучше в блиндаж, в три, нет, в пять накатов. И какого хрена столько времени без дела сидели, 20 раз могли ячейку углубить. Обстрел закончился так же внезапно, как и начался. Над позициями роты повисла тишина. Народ зашевелился в ячейках, ощупывал себя, пытаясь понять, все ли в порядке, не зацепило ли какой-нибудь осколок. Те, кому досталось от ударной волны, трясли головой, пытаясь восстановить слух. Вова стряхнул с плеч заброшенную в окоп землю, приподнялся, хлопнул по бедру пилоткой, натянул ее обратно на голову и извлек из чехла свою лопатку. Первый номер вытащил свою, и они, не сговариваясь, начали вгрызаться в дно окопа. Выбрасывая взрыхленный грунт, Лопухов приподнялся над уровнем земли и увидел, как из соседней ячейки также летит земля. После наступления темноты выяснилось, что рота потеряла 2 убитыми и 2 ранеными. Так простояли 3 недели. Точнее, просидели в ячейках. Кроме спорадических минометных обстрелов, немцы практически не досаждали. Так, постреливали иногда, да по ночам периодически пускали фосфорицирующие осветительные ракеты. Но, тем не менее, практически ни один день не обходился без потерь. 1, 2, а то и 3 бойца отправлялись в тыл или закапывались в наспех вырытать товарищами неглубокой могиле. Еще была возможность похоронить всех погибших. В один из дней после обеда с немецкой стороны наступила неожиданная, непривычная тишина. Народ насторожился, но до вечера ничего не случилось. Ночью только обычные ракеты да дежурные пулеметные очереди, напоминающие русским, что доблестные солдаты фюрера на своих постах не спят. А с утра опять тишина. Загадка решилась просто. «Воскресенье сегодня! Фриц отдыхает!» — догадался Петров. Словно в подтверждение его слов, ветерок донес до позиции пулеметчиков звуки легкой музыки. «Патефон крутят. По-моему, это вальс», — предположил Вова. «Может, и вальс». Михаил Михайлович в музыке не разбирался абсолютно. В конце третьей недели с наступлением темноты роту неожиданно подняли и, сорвав с насиженного уже места, повели на восток. Шли, спотыкались, в животе урчало, кухня так и не приехала. К полуночи дорога вроде пошла вверх. Спящий на ходу Вова едва не пропустил момент, когда роту завернули с дороги в мелкий низкорослый кустарник. «Окопаться!» Вдоль строя пробежал ротный, матюгами разогнал роту вдоль одному ему видимой позиции. Михаил Михайлович пристроил на земле пулемет, скинул скатку и вещмешок, вогнал в дерн лопатку. Лопухов последовал его примеру, скинув с плеч лишний груз, но к работе приступать не спешил. «Чего стоишь?» — поинтересовался первый номер. — Команду слышал? Вот и копай. — А вдруг утром дальше пойдем? Получается, зря окоп выкопаем. — А вдруг утром немцы из минометов по нам садить начнут? — Из минометов? Вовин трудовой энтузиазм сразу подскочил процентов на 500. Часа через три Федоров счел глубину окопа достаточной. «Все, шабаш! Надо хоть немного поспать!» Проснулись оба от треска пулеметной очереди, когда, едва продрав слепающиеся глаза, пулеметчики высунулись из отрытого ночью окопчика, один немецкий мотоцикл уже дымился в кювете. Второй торопливо удирал обратно под прикрытие рощи, видневшейся в километре от позиции роты. Передовое охранение азартно лупило по нему из винтовок, но то ли все стрелки были косоглазые, то ли фриц везучий попался, но ему удалось благополучно избежать участи своего товарища. «А мы чего не стреляем?» — поинтересовался Вова. «Далеко. Только патроны зря потратим». Михаил Михайлович оглядел поле предстоящего боя и сделал вывод. «Хреновая позиция!» «Это почему?» — удивился Лопухов. «Вон обзор какой! Сектора опять же!» «Сектора! Торчим тут, как прыщ на бугре! Дорогу видишь?» «Вижу!» Мощеная брусчаткой дорога с профилированными кюветами по местным меркам вполне тянула на автобан. «Вот вдоль нее немцы попрут!» — пояснил первый номер. — Мы как раз под их удары попадем, а за нами только кустики чахлые, танкам не помеха. В кустах прятались две тонкоствольные пушечки с наклонным щитом на спецованных колесах. — Так чего делать-то? — Чего-чего? Копать! Авось поможет. Федоров выдернул свою лопатку, воткнутую в стенку, и начал углублять окоп. — Бруствер поправь и замаскируй, пока время есть. Вова кивнул, вылез наружу и начал подправлять раскиданную в ночной темноте землю. Потом он аккуратно обложил вывороченный грунт ночью же срезанным, но еще не успевшим увять дерном. Из окопа вылетала все новая и новая земля. Даже работая малой пехотной лопаткой, Михаил Михайлович ухитрялся давать вполне приличную производительность. «Михайлович, может, перекусим?» «Отдавай! Когда еще время будет?» Лопухов спрыгнул обратно в окоп. Пулеметчики достали из сидоров черные сухари и стали грызть их, запивая остатками воды из фляг. Здоровенный Федоров должен был страдать от голода сильнее, чем гораздо более тщедушный Лопухов, но по нему этого не было видно. Да есть не успели. Завтрак прервали взрывы первых снарядов. Артналет длился недолго. Едва стихло, по позиции прокатилось «приготовиться к отражению атаки». По свистку ротного Михаил Михайлович поставил на бруствер пулемет, но пока не стрелял. Вова предпочел не высовываться, поэтому не видел, как с десяток танков выбрался из рощи, нарочито, не торопясь, развернулись и покатились через поле. Ехали танки не торопясь, останавливались, стреляли из своих пушечек по плохо замаскированным позициям красноармейцев. Маленькие злые снарядики взбивали землю, но толку от них было немного. Затявкали прятавшиеся в кустах сорокопятки. Танки, казалось, не обратили на их огонь никакого внимания, только вроде ползать стали быстрее. Невольно создавалось впечатление, что для такого калибра они просто неуязвимы. Но вот раздался до дрожи в коленках знакомый свист, и позиции противотанкового взвода покрылись взрывами минометных мин. Танки тут же рванулись вперед, за ними, словно из-под земли, выросли цепи немецкой пехоты. «Та-та-та-та-та! Та-та-та-та-та! Та-та-та-та-та!» Федоров бил частыми короткими очередями, перемежающимися звоном выброшенных гильз. Пулемет замолк, короткая возня. «Держи!» Михайлович сунул в руки Вове пустой диск, и тот принялся за привычное дело. Сдвинуть, вложить патрон, сдвинуть, вложить. Пулемет наверху зачастил. Несколько горячих гильз скатились в окоп, значит, фрицы подошли совсем близко. Второй диск оказался в окопе еще до того, как Лопухов успел снарядить первый. Он заторопился, резко дернул петлю, и очередной, вместо того, чтобы лечь на положенное место, перекосился, заклинив диск. Пришлось отпустить петлю и, теряя время, поправлять чертов патрон. А сверху Михайлович ударными темпами потрошил третий диск. В таком темпе скоро и ствол менять придется. Первый диск, наконец, был набит. Вова подхватил второй, но тут земля дрогнула, и только потом до ушей долетел грохот разрыва, еще один и еще. Плюнув на свои многострадальные уши, Лопухов начал набивать второй диск, но где-то на половине патроны в сумке закончились, пулемет наверху замолчал. «Откатились!» — сообщил первый номер. «Наша гаубичная вовремя поддержала!» «Это хорошо!» — согласился Вова. «Приятно все-таки, когда тебя кто-то вовремя поддерживает!» «А ты чего сидишь?» — заметил Вовина безделье Федоров. «Диски набивай, скоро опять полезут!» «Так патроны кончились!» — попытался оправдаться Лопухов. «Ну так дуй за ними на пункт боепитания! Пулей!» Прихватив противогазную сумку, Вова порысил по кустам в ротные тылы. «Сколько тебе?» — поинтересовался красноармеец, выдававший патроны. 3 сотни, — заявил Лопухов, прикинув, что на 6 дисков хватит, даже еще останется. 2, — урезал его аппетит и боец. «Ты не один, другим тоже надо». Вова прикинул, что тащить 2 сотни патронов легче, чем 3. Правда, потом придется опять за ними бежать. Но вдруг будет приказ отойти. Вечер уже скоро, может, и не придется бегать. Навьючив на себя потяжелевшую сумку, Лопухов уже хотел бежать обратно. Но тут ударили немецкие минометы, и он решил переждать обстрел на пункте боепитания. Бегать среди взрывов мин в его планы не входило. Обстрел прекратился, и Вова выбрался из окопчика. Решил, что успеет добежать обратно до начала атаки, но просчитался. Его заметили, и несколько пуль просвистели над головой. Затем пулеметная очередь взбила землю неподалеку. Лопухов упал и замер, надеясь, что немцы о нем забудут. Убедившись, что цвирканье пуль больше не слышно, рванул к цели короткими перебежками. И оставалось ему пробежать совсем немного, но тут появился немецкий танк. Ну как танк, скорее танчик. По габаритам он Вовиному Мерину явно уступал, и по мощности мотора тоже, но был выше и, конечно, тяжелее. Но в тот момент, когда Вова его увидел, он показался ему огромным, страшным и прущим прямо на него. Нервы не выдержали, и 3% рванул, как спринтер на 100-метровке. Танк поехал за ним. Оглянувшись на танк, Вова споткнулся, упал и въехал лицом в бруствер чьей-то стрелковой ячейки. Рядом громыхнула патронами брезентовая сумка. В этот момент сзади что-то грохнуло, лязг гусениц сменился коротким скрежетом, и все стихло. Вова оглянулся, рука его легла на что-то твердое. Танк развернуло, одна из гусениц лежала в траве серой, гребнистой лентой, двигатель заглох. Кто-то из красноармейцев сумел бросить связку из 5 РГДшек под гусеницу. Люк на башне танка откинулся, и из него начал вылезать танкист. В ушах звенело. Опустив взгляд, Вова обнаружил, что под рукой у него лежащая на бруствере чья-то винтовка. Танкист начал переваливаться через край люка. Лопухов подтянул к себе винтовку за ствол, снял штык, перевернул и защелкнул обратно. Танкист сполз по броне и упал возле гусеницы. Вова подскочил к танкисту и не как учили, а с размаху, как вилы в кучу навоза, вогнал штык немцу в бок. Колоть чучело и вгонять штык в живого человека — две большие разницы. Немецкая плоть упруга сопротивлялась проникновению русской стали. Немец захрипел и потянулся рукой к кобуре. Лопухов потянул винтовку обратно, и окровавленный штык с мерзким скрипом вышел из тела. Он ударил немца еще раз и еще. В этот момент над люком показалась голова второго танкиста. Вовиного роста и длины винтовки как раз хватило, чтобы его достать штыком в горло. Кровь ударила струей, немец схватился рукой за рану и прихватил торчащий из горла штык. Лопухов торопливо дернул винтовку на себя, и танкист свалился обратно в танк. «Ложись!» Прежде чем его сбили с ног и прижали к земле, Вова успел заметить, как что-то влетело в люк вслед за немцем. Через несколько секунд негромко бухнул взрыв. Вову отпустили, и он смог приподняться. «Лопухов, ты что ли?» Вова не сразу узнал младшего сержанта Акимова. «Ну ты зверь! Не ожидал! А чего не стрелял? Патроны кончились!» Сержант подобрал винтовку и открыл затвор. На землю вылетела стреляная гильза, но патроны в магазине еще были. «Чего не стрелял-то?» «Не, это... патроны мне надо!» Лопухов подобрал сумку с патронами. «Винтовку возьми!» Вова взял и винтовку. Своего первого номера он нашел там же, где оставил, в ячейке. Очередь мелкокалиберных снарядов, выпущенная из немецкого танка, смахнула с бруствера и пулемет, и пулеметчика. Вове вдруг захотелось завыть. По-волчьи, по-собачьи. Вдруг оказалось, что не было у него здесь человека ближе. Не стало того, кто вел его по этой жизни, не замечая Вовиных закидонов, разруливая критические ситуации и спасая от залетов. Теперь он здесь совсем один, без родных, друзей, да еще и в самой передней ячейке. Кровь вокруг остатков головы Михаила Михайловича запеклась черной коркой. Лопухов подумал, что не стоит оставлять его так. Он вытащил из ячейки свой сидр и, достав из чехла лопатку, обрушил на убитого бруствер. Буквально за 5 минут он похоронил первого номера вместе с его покореженным оружием. Хотел было поставить хоть какой-нибудь знак, да не было ничего подходящего в округе. От поисков его отвлек отделенный. — Лопухов, ты что, приказ не слышал? Отходим! — Не слышал. — Не слышал я ваш хренов приказ, — пробормотал Вова. Закинув на плечо сидр и подобрав свое новое оружие, он на пару секунд остановился. Бросил последний взгляд на неприметный холмик на месте их бывшего окопа и заспешил вслед за уходящим взводом. Его рота сняла с позиций, как на них обрушился шквал артиллерийского огня. Один из гаубичных снарядов угодил прямо в место, где был окоп пулеметчиков, смешал труп Федорова с землей и превратил неглубокую могилу в дымящуюся воронку.